король Ян II Казимир Ваза. На польском престоле короля Владислава сменил его единокровный брат по отцу Ян II Казимир Ваза, родившийся в 1609 году в Кракове и бывший до того монахом и кардиналом. На годы его правления пришлись три войны, потрясших Речь Посполитую. В 1648-1649 и 1651-1654 годах в восточной части Речи Посполитой шла постоянная гражданская война, которая получила название «Восстание Хмельницкого». Православные казаки и крестьяне восстали против господства польской католической знати. Со своей стороны Ян Казимир поспешил жениться на вдове своего брата Владислава и, приняв главное начальство над польским войском, выступил с ним против Хмельницкого. Возле Зборова 17 июня 1649 года казаки одержали решительную победу над поляками и могли бы взять в плен самого короля, но Хмельницкий приказал не прикасаться к его особе. Ян Казимир предложил Хмельницкому мир. Правительство польское не сумело из казаков и из всего подвластного ему народа сделать благоразумное употребление для благоденствия Польши, и созывательный сейм, бывший 16 июля 1648 года, предложил Хмельницкому такие унизительные условия примирения, как будто поляки только что одержали над ними славную победу. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. К сожалению, мир продолжался менее года. Уже 7 июля 1650 года поляки ночью напали на Браславский казачий полк, стоявший лагерем при местечке Краснополче, и разбили его. Затем Ян Казимир, собрав более 100 000 человек войска, встретился с Хмельницким на Волыни, у села Берестечко. Там 18 июня-30 июня 1651 года имело место упорное сражение, в котором обе стороны показали удивительную храбрость и стойкость. Победа долго не склонялась ни на чью сторону. Но когда крымские татары, бывшие при войске Богдана Хмельницкого, дрогнули и пустились в бегство, тогда победа перешла на сторону поляков. Казаков погибло на этом сражении до 30 000 человек, и весь их лагерь, а также 18 пушек и военная казна Хмельницкого, все досталось победителям, которые, однако же, не сумели в должной мере воспользоваться своей победой. После этого Хмельницкий, как будто не потерпев поражения, опять собрал более 50 000 казаков и опять выступил против поляков. После обоюдных побед и поражений обе воюющие стороны захотели мира и заключили его 28 сентября 1651 года в Белой церкви. Но Ян Казимир продолжил постоянно обманывать Хмельницкого, желая погубить его. Хмельницкий понимал все это и, приближаясь к могиле, стал бояться за будущее Малороссии. И после долгого размышления старый гетман в 1653 году отправил просьбу русскому царю Алексею Михайловичу о принятии его в свое подданство. В результате Переяславская рада 8-18 января 1654 года приняла решение об объединении территории войска Запорожского с русским царством, закрепленное присягой на верность царю. Вхождение новообразованной гетманщины, то есть территорий, на которой распространялась власть гетмана войска Запорожского в состав Российского царства, привело к русско-польской войне 1654-1667 годов. Король Ян Казимир объявил войну России, но царь Алексей Михайлович предупредил его и двинул 200-тысячное войско в польские владения. Менее чем за полгода русские владели Могилевом, Полоцком и Витебском, а в следующем 1655 и 1656 годах русские войска, руководимые самим царем, почти без боя заняли Минск, Ковно, Гродно, Пинск, Вильну и почти все Великое княжество Литовское. Русско-польская война в 1656-1660 годах прерывалась из-за начала польско-шведской войны, получивший название «Шведский потоп», потому что почти вся Речь Посполитая была захвачена шведами. Изгнание шведов и смена внешнеполитического курса в Гетманщине позволили Речи Посполитой перейти в наступление в русско-польской войне и восстановить контроль над всеми землями Великого княжества Литовского, а также над правобережной Украиной. Однако поход Яна II Казимира на левобережную Украину получился провальным и привел к очень большим потерям. В последующие годы коронные войска были вынуждены подавлять антипольское восстание на правобережье. В результате Россия и Речь Посполитая заключили между собой в Андрусове 30 января 1667 года мир, по которому Смоленск и Северская область остались за Россией, а Полоцк и Витебск были возвращены Польше. Часть Малороссии по левую сторону Днепра осталась за Россией, а часть по правую сторону Днепра, кроме Киева, доставшегося России, должна была с тамошним гетманом Петром Дорошенко поступить в подданство Польши. Но Дорошенко не хотел и слышать о подчинении Польши и попросил царя Алексея Михайловича принять и его под свое покровительство. Когда же царь, соблюдая Андрусовский договор, отказал ему, он, убив гетмана левой стороны Днепра Ивана Брюховецкого, объявил себя гетманом обеих сторон Днепра и решил уйти под покровительство турецкого султана. Ян Казимир был стар и бездетен. Он пытался сосредоточить власть в своих руках, но это привело к резкому недовольству шляхты, обладавшей немалым влиянием на государственные дела. И уставший от внутренней анархии и раздоров король, обливаясь слезами и адресовав к бывшим своим подданным прощальную речь, отрекся от польского трона. Ян Казимир отрекся 16 сентября 1668 года, а 30 апреля 1669 года он уехал во Францию. В Париже он получил очень доходное аббатство Сен-Жермен-де-Пре, и он умер через 4 года после отречения, 16 декабря 1672 года. По всей видимости, причиной смерти стал инсульт. С ним случился приступ после получения известия о взятии турками города Каменец-Подольский. Король Михаил Корибут Вишневецкий. Между царствием после отречения короля Яна II Казимира продолжалось 10 месяцев. Кандидатов на королевство было много, и между ними был сын русского царя Федор Алексеевич. Но избрание неожиданно пало 19 июня 1669 года на князя Михаила Корибута Вишневецкого. Этот человек родился в 1640 году. Он был сыном Иеремии Вишневецкого и Гризельды Замойской. И он вовсе не думал о короне, будучи беден, живя только на пенсию в 6000 золотых, выдаваемых ему по завещанию. Священники и великий коронный гетман Ян Собеский с неудовольствием вынуждены были согласиться на это избрание и затаили в душе вражду свою к новоизбранному королю, а он, принимая поздравления от новых своих подданных, со слезами отказывался от короны и искренне говорил: «Да мимо идет от меня чаша сия». Но Михаилу суждено было испить сию чашу, и он 29 сентября того же 1669 года был коронован. Он был первым королем Польши шляхетского происхождения и первым с конца XIV века монархом, имевшим существенные польские и украинские корни, а также первым на польском троне уроженцем территории Украины. Основные поместья рода находились на левобережной Украине и образовывали целую латифундию из 56 городов, местечек и деревень с населением до 288 тысяч человек. До 1642 года Михаил рос в Замосце, позже попал под опеку своего дяди, воеводы Сандомирского Яна Замойского. Он учился в университете в Праге, потом в Дрездене и Вене, знал несколько иностранных языков – французский, итальянский, турецкий, татарский и латынь. В ноябре 1663 года Михаил принимал участие в военной кампании короля Яна II Казимира на Украине против московских войск. командовал собственным пехотным полком численностью в 600 человек. Когда король отрекся от престола, представители воеводств и уездов Великого княжества Литовского высказались за кандидатуру Михаила Вишневецкого. Впрочем, как и большинство шляхтичей Речи Посполитой, рассчитывавших, что молодой небогатый князь, являющийся усердным католиком, не будет ущемлять шляхетские привилегии, проводилась усердная агитация в поддержку Вишневецкого. Коронация прошла в Кракове, и тут же профранцузская партия во главе с гетманом Великим Коронным Яном Собеским перешла в открытую оппозицию. Благомыслящие поляки советовали королю вступить в супружество с дочерью русского царя Алексея Михайловича, но большинство советников убедило его жениться на австрийской принцессе Элеоноре. Их свадьба состоялась 27 февраля 1670 года. Королева была беременной, но 29 ноября 1670 года в результате несчастного случая у нее случился выкидыш. После этого она возненавидела мужа и не хотела больше жить с ним. Денег в казне не было, и Михаил, неся на себе всю тягость королевского титула, имел только тень власти. В одно и то же время Михаилу предстояли две войны – внутри Польши с непокорными подданными и на границах ее с турками. В Польше составились две конфедерации или две вооруженные партии. Одна, называвшаяся Голембовскую, стояла за короля, а другая, Ловицкая, под руководством Собеского, шла против короля. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Занимаясь внутренними междоусобицами, король не думал об отражении неприятелей, пока, наконец, краковский епископ Торжевицкий не взял на себя обязанности примирителя и не склонил обе враждующие партии к объединению против турок. А тем временем турецкий султан Мехмед IV Охотник, принявший в свое подданство гетмана войска Запорожского на правобережной Украине Петра Дорошенко, пошел войной на Польшу, завладел Каменец-Подольским, который тотчас же хотел обратить к магометанству, превративший в мечети почти все тамошние христианские храмы. Потом осадил Львов и взял с него выкуп в 7000 талеров. Король Михаил, чувствуя себя бессильным противостоять султану, поспешил заключить с ним позорный мир, по которому отказался от Каменца и от всей Украины по правую сторону Днепра. Украина стала независимым государством под протекторатом Турции и обязался платить ему ежегодные дани – 22 тысячи червонцев. Такой постыдный мир отвлек, наконец, поляков от феодальных междоусобиц и заставил подумать о спасении Отечества. Ян Собеский решился оставить на время свой проект о низложении Михаила, принял начальство над польским войском и пошел против турок. Сам король Михаил хотел участвовать в этой войне и поехал вслед за войском, но в дороге заболел и умер во Львове 10 ноября 1673 года, на 35-м году жизни, после 4-летнего бедственного царствования. Многие тогда говорили, что он был отравлен, но на самом деле причиной смерти стала язва пищевода, спровоцированная и усиленная нервными стрессами. Считается, что жизнь этого короля была отравлена королевским достоинством. Он не имел никаких средств сделать что-либо доброе для Польши, и при нем в Речи Посполитой королевская власть еще более ослабла. На другой день после смерти короля, 11 ноября 1673 года, Ян Собеский одержал над турками под Хотином знаменитую победу, разбив 60-тысячную их армию и завладев всем их обозом. Он тогда же мог бы отнять у турок Каменец-Подольский и выгнать их совершенно из Украины. Но узнав о смерти короля, Собеский предпочел тотчас ехать в Варшаву для присутствия при выборах нового короля. Король Ян III Собеский. Более 10 кандидатов на польский престол прислали своих послов на избирательный сейм, начавшийся 20 апреля 1674 года. Вдова короля Михаила Элеонора старалась содействовать Карлу Лотарингскому, за которого она надеялась выйти замуж. Для этой цели она заложила все свое серебро и обещала Яну Собесскому 200 тысяч червонцев, если он своим влиянием на Сейме поможет выбору Карла. Но Собесский после недавней славной победы над турками думал о возложении короны на свою собственную голову. И 19 мая 1674 года он был избран монархом, одержав над своими соперниками решительную победу. Этот человек родился в 1629 году, и происходил он из мелкопоместного рода Собесских. Его отец, Якуб Собесский, разбогател и возвысился за счет брака Софии Теофилии Данилович, внучкой выдающегося полководца Станислава Жолкевского, который в 1613 году получил сан великого гетмана коронного, а через несколько лет великого канцлера коронного. Чтобы было понятно, великий гетман коронный, так назывался министр короны королевства польского, руководитель польского войска. А великий канцлер коронный – это было должностное лицо, руководившее королевской канцелярией и ответственное за проведение внешней политики страны. А сестра будущего короля Екатерина поочередно состояла в браке с двумя богатейшими людьми государства – Владиславом Заславским и Михаилом Казимиром Радзивиллом. Ян Собесский был очень образованным человеком. Он учился в Кракове, провел 2 года в странах Западной Европы, освоил латинский, французский, немецкий и итальянский языки. Считается, что из всех польско-литовских монархов XVII века Ян Собесский был наиболее просвещенным. В 1665 году 36-летний Собесский женился на богатой вдове Марысеньке Замойской, француженке. Она была урожденной Марии де Лагранж де Аркен, которая попала в Польшу в свите королевы Марии Людовики. Примечание. Мария Луиза Гонзага де Невер. Годы жизни 1611-1667. Королева Польши под именем Марии Людовики, супруга последних королей династии Ваза, Владислава IV и Яна II Казимира, дочь французского герцога Шарля де Невера из дома Гонзага и Екатерины де Майен, племянницы знаменитого герцога де Гиза. Конец примечания. Благодаря протекции королевы через год Ян Собесский стал полным коронным гетманом, то есть заместителем командующего армией польского королевства короны, а в 1668 году великим гетманом. Однако тогда польская шляхта под давлением императора Священной Римской империи предпочла избрать на престол князя Вишневецкого. Чтобы обеспечить успех мужа на следующих выборах, Марысенька отправилась во Францию ко двору Людовика XIV, который в то время был, пожалуй, самым могущественным человеком Европы. В обмен на помощь, в том числе и финансовую, необходимую для подкупа выборщиков, она гарантировала заключение франко-польско-шведского союза, направленного против заклятых врагов французской короны Габсбургов. В эти годы Ян Собесский был занят в беспрерывных военных кампаниях, и его успехи способствовали его возведению на престол. Ну и французское золото, конечно, тоже сыграло в этом немаловажную роль. В войне с турками у поляков был естественный союзник – Габсбурги, а профранцузская политика не пользовалась в стране большой поддержкой. Это и понятно, ведь в Париже Польшу рассматривали исключительно как пешку в вековой борьбе французских королей с Габсбургами. И кончилось все это тем, что Ян Собесский, вступив на престол, провел радикальную реформу в вооружении и организации польской армии и подписал 1 апреля 1683 года дружественный трактат с австрийским императором Леопольдом. Собесский, как опытный вождь, воевал не только оружием, но и золотом. Георг Самуил Бандке, польский историк. Некоторые историки утверждают, что сделано это было в основном потому, что жена Яна Собесского получила от французского короля Людовика XIV отказ на свою просьбу о возведении ее отца в достоинство герцога и пэра Франции. Она и в самом деле ходатайствовала у Людовика XIV о пожаловании своего отца маркиза де Аркен в герцоги и пэры, а также просила, чтобы она сама при въезде во Францию была принимаема так же, как была принята королева Англии. Людовик XIV отказал ей и в том, и в другом, несмотря на то, что после коронации Марии де Лагранж де Аркьян он предоставил ей все права особ королевского французского дома. Но дело было не только в этом. Старшая сестра Марии, маркиза де Бетюн, завидовавшая блистательной участи королевы, убедила герцога Орлеанского описать имение маркиза де Аркьян для уплаты ее приданного. Это крайне оскорбило Марии, Марысеньку, и она решила употребить все средства, чтобы отомстить и Франции, и Людовику XIV, и своей родной сестре. А эта женщина имела твердую волю и часто, даже вопреки желанию короля, достигала своих целей. Как бы то ни было, договор с Австрией был подписан, и по нему в случае нападения турок на столицу одного из союзников, другой должен был поспешить ему на помощь. Содействие Яна Собеского понадобилось осенью того же года, когда 200-тысячное войско Кара Мустафы, визиря султана Мехмеда IV, осадило Вену. Польский полководец прибыл к стенам города с 30-тысячной армией, и в силу своего королевского статуса Леопольд тогда бежал из своей столицы, принял командование объединенным 75-тысячным войском. Под его началом коалиция христианских держав нанесла сокрушительное поражение туркам 12 сентября 1683 года на Каленберге, навсегда остановив продвижение Османской империи вглубь Европы. Таким образом, кончилась сия страшная турецкая война. Велика была потеря, но можно было надеяться, что король Иоанн III приведет государство в лучшее состояние. Вышло напротив. Самая великость Иоанна III послужила орудием к усугублению бедствий Польши и народа польского. Мало-помалу Иоанн III дошел до того, что царствовал не лучше Сигизмунда III и кончил свое царствование подобно Иоанну Казимиру V и Михаилу. Георг Самуил Банке, польский историк. Впрочем, очень скоро Ян Собеский удостоверился в неискренности и недружелюбии Венского двора. Ему было отказано даже в выдаче пушек, отнятых у турок под Веной. Вена назвала Собеского своим избавителем, но император Леопольд, приплывший по Дунаю к избавленной своей столице, с завистью слышал победные выстрелы и благодарные победителю восклицания жителей. Он долго советовался со своими придворными, как ему принять короля польского, и, наконец, за благо рассудил встретиться с ним верхом на коне среди поля, за 1,5 мили от Вены. Ян Собеский оскорбился холодным и гордым приемом императора, повернул своего коня и ускакал к войску. Но достопамятнее всего было то, что австрийцы себе приписывали славу победы. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Последние 5 лет жизни Собеского были омрачены беспрестанными недугами и династическими раздорами. Его старший сын не ладил с матерью и младшими братьями. Предчувствуя скорую смерть короля, каждый из сыновей надеялся зацепиться за престол благодаря поддержке той или иной иностранной державы. Марысенька от имени супруга без стыда продавала чины и достоинства. Польский двор и сенат разделились на 2 враждебные партии, австрийскую и французскую. Татары по-прежнему нападали на пограничные места Польши и в 1695 году даже опустошили предместье Львова. Польское войско, не получая жалования, роптало и не хотело служить. Среди этих неприятностей здоровье короля слабело, и он все более и более падал духом. Он так устал от всего этого, что удалился в построенный по французским образцам Виляновский дворец рядом с Варшавой и умер там 17 июня 1696 года.